не помню дальше текст. Я ленивый священник, слишком погружен в мирские дела. Ну, едем, мастер Хэтч. Всадники уже должны быть у церкви. Они поехали вниз по дороге. Ветер развевал полы плаща священника. На небе за ними подымались тучи, закрывая солнце. Они проехали мимо трех домиков, разбросанных на окраине деревушки Тонстал, и, доехав до поворота, увидели перед собой церковь. 10-12 домов скучились вокруг нее с передней стороны. Сзади кладбище подходило к лугам.